Омлет, солнышко проснулось. На две порции, три яйца, полстакана молока, одну чайную ложку консервированного зеленого горошка. Яйца взбить с молоком, посолить, влить в чашу для риса, варить в пароварке 20 минут, перемешать и варить еще 10 минут, выложить на тарелку. Из зеленых горошин сделать глазки и улыбающийся ротик.